Глава «Что происходило в духовном мире в эти минуты?» Что такое случайность? Почему кирпич падает на голову именно этому прохожему, одному из тысяч? Подобного рода глубокомысленные размышления волнуют человечество тысячелетиями. Однажды Троица Сергиевский Благочинный, архимандрит Анофрий, и духовник Лавры, архимандрит Кирилл, поручили мне помочь перевести на Кавказ в горы, тогда, где уже многие годы на нелегальном положении подвязаются монахи-отшельники, одного из иноков Лавры и радиакона Рафаила Берестова. Это был монах совсем маленького детского росточка, без бороды, с тоненьким голосом и простодушный, воистину, как ребенок. Заговорщическим шепотом отец Рафаильчик поведал мне, что по благословению отца Кирилл вынужден бежать в горы, потому что в Лавре в одиночку борется с экуменизмом. На косяке дверей своей кельи в Лавре он прибил листок из школьной тетради с надписью «Позор экуменистам». Я тоже никакого расположения к экуменизму не испытывал и потому взялся ему помочь, хотя и сильно сомневался в реальности нависшей над отцом и диаконом чрезвычайной угрозы, да еще такой, что надо было бежать из монастыря. «За мной наверняка устроят отчаянную погоню, чтобы заточить в каземат», — страшным шепотом поведал мне отец Рафаил. Он изъяснялся горячо, образно и весьма высоким стилем. В каземат я, честно говоря, тоже не очень поверил. Кому нужен маленький радиакон? Отец Рафаил был еще и художником. Кроме личных вещей, он собирался взять с собой в горы принадлежности для иконописи, мольберт, краски, а также запас иконных досок. Я понял, что одному мне не справиться, и решил позвать с собой друга, печерского послушника Сашу Швецова, который в это время был на побывке у родителей в Москве. По благословению архимандрита Кирилла к нам присоединился еще один молодой человек, выпускник Московской духовной академии Константин. Теперь его зовут игумен Никита, и служит он в Брянской епархии. На железнодорожном вокзале в Сухуми нас встретили диакон Григорий, угрюмого вида лохматый человек, и его супруга матушка Ольга, полная ему противоположность, очень заботливая и приветливая. Мы остановились в их доме на улице Казбеги. Как оказалось, здесь всегда находили приют те, кто тайком направлялся в горы к монахам. Отцу Рафаилу не терпелось побыстрее добраться до горных келий. Но все оказалось не так просто. Матушке Ольге позвонили из Загорска и предупредили, что по городу уже ходят слухи, что и радиакон Рафаил отбыл в Сухуми, готовится уйти в горы, где живут вольно от советской власти, без всяких паспортов, прописок и регистрации. А если об этом заговорили в Загорске, то значит, скоро станет известно и местным властям. Так оно и случилось. Православные в Сухуми трудились на разных постах, поэтому на следующий же день мы узнали, что в сухумскую милицию поступила установка задержать опасного преступника и радиакона Рафаила Берестова, который намеревается перейти на нелегальное положение, может заниматься антисоветской деятельностью и ведет образ жизни тунеядца. Я весьма удивился, что тревожные предчувствия маленького отца Рафаила оправдывались. А сам он, хотя вроде и готовился к такому повороту событий, узнав об открытой на него охоте, так перепугался, что уж совсем как ребенок в страхе забился под кровать и никак не хотел вылезать. Мы со смехом пытались его оттуда вытащить. В общем, роль грозного злодея и страшного государственного преступника, на которого объявлена целая милицейская облава, отцу Рафаильчику совершенно не подходила. Но как бы то ни было, поход в горы пришлось отложить. Мы посоветовались с гостившим в Сухуми у духовных детей печерским игуменом Адрианом, и тот наказал ждать, пока бдительность милиции ослабеет. Наша молодой троице, послушнику Саше Швецову, академисту Константину и мне, это было лишь на руку. Целую неделю мы только и делали, что купались в море, да загорали. пока, наконец, эта вопиющая праздность не вела в самое мрачное раздражение хозяина дома отца Григория. Как-то подняв нас позаранку, он торжествующе объявил, что для бездельников сладкое время кончилось. Наконец-то и для нас нашлась работа. День был на редкость солнечным и жарким. Ласковое море плескалось неподалеку. Чего-чего, а работать совсем не хотелось. Но делать было нечего. И после завтрака мы поплелись за отцом Григорием через весь город к месту, которое он определил нам для трудовых подвигов. Это казалось самой окраиной Сухуми. Диакон привел нас к полуразрушенному кирпичному дому, который накануне купил за бесценок, и велел аккуратно разбирать эти руины, чтобы из кирпичей можно было сложить пристройку для летней кухни. Работа предстояла долгая, тяжелая и в буквальном смысле пыльная. Мы отбивали часть стены, потом откалывали кирпич за кирпичом, очищали их от старого сохшегося цемента и аккуратно складывали для погрузки в машину. Задав нам работу, отец Григорий сразу повеселел. Он повязал голову большим белым платком, отчего окончательно стал похож на бородатого разбойника, оседлал свой мотоцикл и уехал за грузовиком, посулив, что вернется через 5 часов. Все 5 часов мы уныло разбирали высокую стену и сложили целую гору очищенного кирпича. Было невыносимо жарко. Мы обливались потом. Цементная пыль разъедала кожу с головы до ног. Наконец, в 3 часу дня появился на грузовике отец Григорий. К нашему счастью, он все же решил позаботиться о нас и привез 3-литровый бидон воды, чтобы мы успели заготовить его кирпичи, прежде чем умрем от жажды. Напившись, я поспешил усесться в единственное место, где была тень, под полуразобранную стену. Тени хватало ровно на 1 человека, и я как раз уместился в ней. Но счастье продолжалось недолго. Диакон накрикнул меня, и пришлось нехотя оставить прохладное место. Уже не помню, что велел мне сделать отец Григорий, какую-то мелочь, но, снова поспешив к теньку, я обнаружил, что там уже блаженствует академист Константин. Я потоптался, но даже пристроиться рядом было негде, и отошел в сторонку. В это время Константин заметил, что Саша Швецов тянет уже 4-ю или 5-ю кружку воды и возмущенно закричал. «Эй, да ты так все выпьешь! Оставь хоть немножко!» Но тот, не обращая на него внимания, демонстративно наливал следующую порцию. Константин бросился к нему, вырвал кружку, а хитрый Саша, уступив посуду без боя, подлетел к заветной стене и плюхнулся в тень. Мы с завистью смотрели на него, но и Саше не пришлось долго наслаждаться. Диакон Григорий, увидев, что мы опять бездельничаем, зарычал. «Да вы там прохлаждаетесь! Быстро грузить кирпич! Я водителю заплатил только за час, и не буду из-за вас отдавать еще 3 рубля». Мы послушно поплелись исполнять указания. Отец Григорий сам подошел к заветной тени и довольно уселся под стеной. Дальше все произошло в 1 мгновение. Мы таскали кирпичи в грузовичок, когда раздался глушительный грохот. Обернувшись, мы увидели, как над местом, где только что сидел отец Григорий, поднимается плотная туча пыли. Стена неожиданно обрушилась. Когда мы побежали, то сквозь смутную завесу разглядели несчастного диакона, засыпанного грудой битого кирпича. Меня тогда поразила повязка на его голове. На наших глазах она из белой превращалась в алую. Это было как в фильмах про красных командиров. И первое, что пришло в голову, кто же успел его так быстро перевязать? И тут же, сообразив, что это набухал кровью платок, которым были перехвачены волосы отца Григория, я бросился к нему. Отец диакон был без сознания. Мы принялись освобождать его от кирпичей. Водитель грузовичка умчался за скорую помощью. Врачи приехали через 30 минут. Осмотрев отца Григория, они хмуро буркнули, что все очень плохо, и сразу повезли его на операцию. После случившегося отец Григорий 8 месяцев пролежал в разных больницах, перенес несколько операций, но долго еще не мог ни служить, и просто вернуться в свое прежнее состояние. В тот же вечер мы, Константин, Александр и я, задались вопросом, почему именно отец Григорий оказался под стеной в тот момент, когда она обрушилась? Ведь каждый из нас хотя бы самое короткое время, но сидел под ней. Почему же она рухнула именно на диакона? И что же такое происходило в духовном мире, что наши ангелы-хранители под любыми предлогами оттаскивали нас от этого проклятого места? Или все происшедшее просто случайность? Эти вопросы так перебодоражили нас, что мы пошли за ответом к отцу Адриану. Батюшка задумался и произнес: «Я не смогу ответить на ваш вопрос. Скажу только, это не тайна исповеди, не секрет, что отец Григорий уже несколько лет служит литургию, не исповедуясь. Я сам и священники его храма много раз говорили ему, что это плохо закончится. Но отец Григорий лишь махал рукой: не обязательно, потом исповедуюсь. И все откладывал, да откладывал исповедь. А я ждал, что с ним беда случится. Такими вещами шутить нельзя. Через несколько лет мы, получив, наконец, благословение отца Адриана, вышли в горы, таща на себе тяжеленные рюкзаки с вещами отца Рафаила. Провести нас вызвалась местная монахиня лет 40, удивительно сильная, взвалившая на свои плечи самую тяжелую поклажу. Шли мы только ночью, в лунном свете, крапкаясь по крутым горным тропинкам, цепляясь за камни и ветви рододендрона. А днем останавливались в монашеской кельях, чтобы не попасться на глаза охотникам. Мы видели медвежьи следы и следы оленей. Ели вкусный горный мед, мы познакомились с горными монахами. Некоторые из них были настоящими подвижниками. Мы беседовали с ними, помогали в ремонте келий, построенных из расщепленных топором стволов деревьев. У одной очень доброй старой схимницы нам пришлось прожить пару дней. В округе бродили охотники. За эти 2 дня мы слопали весь запас продуктов, приготовленный монахиней на зиму. Мы не хотели ее обидать, но от горного воздуха на нас, молодых людей, напал такой зверский аппетит, что мы ничего не смогли с собой поделать и как заведенные метали консервы, жареную картошку и какие-то каши. Кроткая монахиня только успевала для нас готовить. Она ни слова не сказала, но после нашего ухода, как мы со стыдом потом узнали, вынуждена была спуститься с гор и снова заготавливать провизию на зиму. Наконец, на 6-й день пути у горного ручья мы встретили иеромонаха Паисия, друга отца Рафаила, молодого, веселого и ученого монаха, уже несколько лет жившего здесь. «Паисий!» — поразительно закричал маленький Рафаильчик и бросился к нему вброд через ручей. Так закончилась эта история. Мы перенесли через стремительный поток вещи отца Рафаила и, простившись, отправились в обратный путь. Дорогой рассуждая, отчего и зачем в нашей жизни вдруг появились эти горы, новые люди и все эти необычные приключения. Глава «Богословы». Как-то к отцу Иоанну подошел молодой человек, выпускник духовной академии, и, представляясь, между прочим, заявил: «Я богослов». Отец Иоанн очень удивился и спросил: «Как, четвертый?» «Что четвертый?» — не понял академист. Отец Иоанн пояснил: «Мы в церкви знаем 3 богословов. Первый – Иоанн Богослов, апостол и любимый ученик Спасителя. Второй – Григорий Богослов. И третий – Симеон Новый Богослов. Только им Святая Церковь за всю свою тысячелетнюю историю решилась усвоить имя богослов. А вы, значит, четвертый? Но все же кому и как Господь посылает духовную мудрость? На самом деле, чтобы быть богословом, совершенно не обязательно носить рясу и оканчивать духовную академию. Дух дышит, где хочет, пораженно повторяет слова Христа апостол Иоанн. Однажды мы с хором нашего Сретенского монастыря были на Дальнем Востоке, на военной базе стратегической авиации. После службы и концерта офицеры пригласили нас на ужин. Эта православная служба была в далеком военном городке первой за многие годы. Понятно, что люди смотрели на нас с интересом, как на что-то диковинное. Перед трапезой мы, как обычно для христиан, прочли молитву «Отче наш». С нами молился и крестился всеми уважаемый генерал. Часа через два, ближе к концу застолья, офицеры обратились к нему. «Товарищ генерал, вот мы видели, что вы крестились. Мы вас уважаем, но не понимаем. Наверное, вы успели подумать о многом, о чем мы еще не думали. Скажите, за прожитые годы вы поняли, что самое главное в жизни, в чем ее смысл?» Ясно, что такие вопросы задаются только после того, как люди хорошенько по-русски посидели за столом и прониклись взаимным доверием и доброжелательностью. И генерал, настоящий армейский генерал, немного подумал и сказал: «Главное в жизни – содержать сердце чистым перед Богом». Я был потрясен. По глубине и богословской точности такое мог сказать только настоящий незаурядный богослов, мыслитель и практик. Но, думаю, армейский генерал об этом не догадывался. Вообще нашего брата священника многому могут научить, а то и пристыдить далекие, казалось бы, от богословских наук люди. Во время переговоров о воссоединении с русской зарубежной церковью архиепископ германский великобританский Марк признался мне, что в России с ним произошел один случай, который заставил его поверить, что духовные изменения в нашей стране – это не пропаганда, а реальность. Как-то он ехал с одним священником на автомобиле по Подмосковью. Владыка Марк – немец, и для него было непривычно, что при наличии на трассе знаков, ограничивающих скорость до 90 км в час, машина неслась со скоростью 140. Владыка долго терпел и, наконец, деликатно указал водителю-священнику на это несоответствие. Но тот лишь усмехнулся наивному простодушию иностранца и заверил его, что все в полном порядке. «А если остановит полиция?» – недоумевал владыка. «С ней тоже все в порядке», – уверенно ответил пораженному гостю священник. Через какое-то время их правда остановил сотрудник ГАИ. Опустив стекло, священник уверенно и добродушно обратился к молодому милиционеру. «Добрый день, начальник. Прости, торопимся». Но милиционер никак не отреагировал на его приветствие. «Ваши документы», — потребовал он. «Да ладно, брось, начальник», — заволновался батюшка. «Ты что, не видишь? Ну, в общем, торопимся мы». «Ваши документы», — повторил милиционер. Священнику было и обидно, и стыдно перед гостем, однако ничего не оставалось делать. Он протянул милиционеру права и техпаспорт, но при этом не удержался и едко добавил: «Ладно, бери, ваше дело наказывать, а наше дело миловать». На что милиционер, окинув его холодным взглядом, проговорил: «Ну, во-первых, наказываем не мы, а закон, а милуете не вы, а Господь Бог». И вот тогда-то, как говорил владыка Марк, он понял, что если даже милиционеры на российских дорогах теперь мыслят подобными категориями, то в этой непостижимой уме стране все снова изменилось.